и длинная белая фата на голове, как облако. Звучит чудесно. Все были довольны? Наверное, сказал он с сомнением, но мама плакала, и папа тоже. Только он сказал это от ветра и очень рассердился на меня, когда я сказал, что в церкви не было ветра. Мама сказала, что она плачет, потому что счастлива за Дони. Я не знал, что люди плачут, когда они счастливы. Мэри, когда я счастлив, я не плачу. Я плачу, когда только мне грустно. Зачем плакать, если счастлив? Она улыбнулась, вдруг почувствовав себя такой счастливой, что сама была близка к слезам. Я не знаю, Тим, может быть, иногда так случается, но когда ты так счастлив, что плачешь, то чувствуешь себя совсем по-другому, и это очень приятно. О, тогда я хочу быть так счастлив, чтобы плакать. Мэри, почему я не могу быть так счастлив, чтобы плакать? Я думаю, для этого надо быть очень старым, и с тобой это может случиться, когда ты станешь старым и седым. Вполне удовлетворенный, он откинулся на спинку и смотрел на дорогу. Казалось, это ему никогда не надоедало. У него было неутомимое любопытство маленького ребенка и способность повторять одно и то же снова и снова, не испытывая скуки. Каждый раз, когда они ехали в Готсфорд, он вел себя так, как будто это было в первый раз. Он был также поражен пейзажем и буйной зеленью, также приходил в восторг, когда видел коттедж в конце тропы. Он был весь нетерпение, когда бежал узнать, какие растения выросли, какие цветы распустились и какие завяли. В ту ночь, когда Тим ушел спать, Мэри сделала то, что она никогда не делала раньше. Она зашла в его комнату, подоткнула одеяло вокруг него и поцеловала его в лоб. «Спокойной ночи, Тим, дорогой, спи хорошо», — сказала она. «Спокойной ночи, Мэри», — ответил он сонно. Он всегда засыпал, как только голова его касалась подушки. Но когда она тихо закрыла двери, его голос послышался опять. «Мэри! Да, Тим, что ты хотел?» Она повернулась и подошла к кровати. «Мэри! А ты не уйдешь и не выйдешь замуж, как Дони, а?» Она вздохнула. «Нет, Тим, я обещаю, что этого не случится. Пока ты будешь счастлив со мной, я буду здесь. Ну, теперь спи и не беспокойся об этом». Глава 14. В конце концов, Мэри не смогла уйти в отпуск и уехать, как обещала, с Тимом. Constable Steel and Mining приобрела участок территории, богатый минералами, на северо-западе континента, и вместо того, чтобы ехать на большой барьерный риф с Тимом, Мэри пришлось сопровождать босса, который поехал туда с инспекцией. Предполагалось, что поездка продлится неделю, но она затянулась на целый месяц. Обычно она любила ездить в такие командировки. Арчи был хорошей компанией и, кроме того, любил роскошь. На этот раз, однако, они ездили в места, где не было ни дорог, ни городов, ни людей. Последнюю часть пути они летели на вертолете, так как другого способа добраться туда не было. Жили в палатках. Дождь шел почти непрерывно. Все страдали от сырости, жары, грязи и тучи мух. Случилась дизентерия. Но больше всего Мэри скучала о Тиме. Не было никакой возможности послать ему письмо, а радиотелефон использовался только для деловых разговоров. Мэри сидела в протекающей палатке, пытаясь отскрести черную глину с обуви и одежды. Тучи насекомых носились вокруг одинокой керосиновой лампы. Лицо ее вспухло от укусов москитов. Как она скучала по дому и по Тиму! И как трудно было переносить восторги Арчи по поводу результатов геологической экспертизы. Требовалось все ее накопленное годами умение владеть собой, чтобы изображать радость хотя бы в пределах вежливости. «Нас было 12 человек», — рассказывал Арчи жене, когда они благополучно вернулись в Сидней. «Только 12?» — спросила Мэри с удивлением, подмигивая Трисси. Клянусь, были времена, когда мне казалось, что нас было по крайней мере 40.